но так и не вспомнил. «Надо нам как-нибудь пивка выпить», — сказал Шон. «И не откладывая в долгий ящик. Буду рад». «Заметано». «Ну, бывай, Дэйв». Они обменялись рукопожатием, и Дэйв старался не поморщиться, когда рука Шона сжала его вспухшую руку. «Ты тоже, Шон». Шон стал спускаться, а Дэйв остался на площадке. Шон махнул ему рукой через плечо, и Дэйв помахал ему в ответ, хотя и знал, что Шон этого не видит. Прежде чем отправиться к Джимми и Аннабет, он решил выпить пиво в кухне. Он надеялся, что Майкл повременит и не сразу сбежит вниз, заслышав, что Шон и второй полицейский уехали. Дэйв нуждался в минутной передышке, маленькой паузе, чтобы привести в порядок мысли. Он не совсем понял, что происходило в гостиной. Шон и другой полицейский задавали ему вопросы. Но кем они его считали? Свидетелем или подозреваемым? Неопределенность их тона заставляла Дэйва сомневаться в истинной цели их посещения, и эти сомнения вызвали у него сильный приступ головной боли. Когда Дэйв в чем-то сомневался, когда истинные основания или причины колебались, становясь шаткими и неуловимыми, голова его начинала раскалываться, словно ее резали мясницким ножом. Она болела, и не только болела. Дело в том, что иногда Дэйв переставал быть Дэйвом. Он был тогда мальчишкой, сбежавшим от волков. И не от одних волков, но и от взрослых. А это было другое существо, чем просто Дэйв Бойл. Мальчишка, сбежавший от волков и от взрослых, был сумеречным зверем, двигавшимся по лесистым просторам молчаливо и незаметно. Он жил в мире невидимом, неведомом остальным, мире им неизвестном, которого они не желали знать. Мир этот темным потоком тек рядом с обычным миром, параллельно ему. Это был мир светлячков и сверчков, который можно было подглядеть лишь краем глаза, обнаружить на долю секунды, чтобы тут же, едва повернув голову, опять потерять из виду. В этом мире Дэйв пребывал довольно часто. Не в качестве Дэйва, а мальчишкой. И мальчишкой трудным. Он вырос более злым, более неуравновешенным, способным на поступки, которые настоящий Дэйв не мог себе даже вообразить. Обычно мальчишка этот обитал лишь в снах Дэйва, темным силуэтом мелькая за деревьями, различимый лишь изредка. И пока он оставался там, в этом туманном лесу сновидений, он был безвреден. Однако с самого детства Дэйв страдал приступами бессонницы. Бессонница могла накатывать после месяцев и месяцев здорового сна, ввергая его вновь в сумбурный и неспокойный мир бесконечных пробуждений и полудремы. Несколько дней бессонницы, и Дэйв краем глаза начинал различать вещи, обычно невидимые. Чаще всего это были мыши, шмыгающие из угла в угол, сигающие через стол, а иногда черные мухи, вьющиеся в темных закоулках, влетающие и вылетающие из комнаты. Перед глазами внезапно вспыхивали огненные шары, а окружающие казались гуттаперчевыми. А мальчишка из сновидений был готов вот-вот стать реальностью. Обычно Дэйв мог его сдерживать. Мальчишка кричал ему в уши, смеялся не к месту, грозился прорвать маску спокойствия, прикрывавшую лицо Дэйва, и обнаружить перед всеми свою неприглядную сущность. Эти три дня Дэйв не спал. Он лежал без сна, глядя на спящую жену, а мальчишка плясал в его мозгу, в его сером веществе, и перед глазами мелькали разряды молнии. «Мне просто надо привести в порядок мысли», — прошептал он и отхлебнул пиво. «Привести в порядок мысли, и все будет хорошо», — твердил он себе, слыша шаги Майкла на лестнице, «упорядочить их, замедлить круговерть, и я, наконец, высплюсь. А мальчишка уберется в свои заросли. Окружающие не будут казаться гуттаперчевыми, мыши попрячутся по норам, и за ними последуют и мухи». Когда Дэйв вместе с Майклом выбрался к Джимми и Аннабет, был уже 5 час. Народ расходился, атмосфера в доме была не из приятных. Полупустые блюда с пышками и пирожными. В гостиной накурено так, что дышать трудно, ведь там дымили целый день с тех пор, как стало известно о Кейти. Утром и ранним днем всех пришедших объединяли общая скорбь и любовь. Но ко времени приезда Дэйва чувства эти охладели, сменившись своего рода усталой отрешенностью, и на нервы действовали скрип стульев и бесконечные приглушенные прощания у двери. По словам Селесты, Джимми почти все послеполуденное время провел на заднем крыльце. В дом он заходил всего несколько раз, справиться об Аннабет и выслушать еще несколько соболезнований, и тут же снова спешил на крыльцо, сидел там, под развешенным на веревке бельем, давным-давно пересохшим и задубелым. Дэйв спросил Аннабет, не нужна ли его помощь, может быть, надо что-нибудь принести, но та, даже не дослушав, покачала головой, и Дэйв понял, что спрашивать было глупо. Если бы Аннабет что-то и понадобилось, нашлось бы человек 10, если не 15, к которым она обратилась бы скорее, чем к нему, Дэйву. А сам он старался вспомнить, зачем он здесь, и не слишком дергаться, вспоминая. Вообще, видно, он не принадлежит к тому сорту людей, к которым хочется обращаться за помощью. Иногда он казался не от мира сего и с глубокой тайной горечью и сожалением сознавал, что, наверное, ему на роду написано производить впечатление человека ненадежного. Вот это-то сознание своей отрешенности он и вынес сейчас на крыльцо. Он подошел к Джимми сзади. Тот сидел под хлопающим на ветру бельем в старом шезлонге и чуть поднял голову, заслышав его шаги. «Я помешал, Джим?» «Дэйв!» Джимми улыбнулся Дэйву, появившемуся из-за шезлонга. «Нет, старина, присаживайся». Дэйв опустился на пластмассовый ящик из-под молочных бутылок, стоявший напротив шезлонга. Шум из квартиры за спиной Джимми доносился сюда приглушенно, невнятными голосами, звоном столовых приборов. «За весь день мне не удалось и словом с тобой перемолвиться», — сказал Джимми. «Как поживаешь?» «Господи!» — удивился Дэйв. «Как ты поживаешь?» Джимми потянулся, поднял руки над головой, зевнул. «Знаешь, сколько людей меня спрашивало об этом? Наверное, чувствую я себя так, как положено. Переменчиво. Час на час не приходится. Как теперь?» «Теперь вроде ничего. Но, наверное, потом будет по-другому. Похоже, что так». Он снова пожал плечами и взглянул на Дэйва. «Что у тебя с рукой?» Дэйв посмотрел на свою руку. У него был целый день, чтобы придумать объяснение, но он напрочь забыл о руке. «Это?» Помогал приятелю диван ставить. Оперся о косяк на лестнице и прищемил диваном. Джимми, склонив голову, разглядывал вспухшие, посиневшие костяшки Дэйва. «Да?» «Ясно». Дэйв видел, что объяснение его неубедительно, и решил, что когда его спросят в следующий раз, надо иметь в запасе что-нибудь получше. «Такая глупость», — сказал он. «Сам себе увечье нанес. Знаешь, как это бывает?» Теперь Джимми глядел ему в глаза, забыв о руке, и черты его смягчились. Он сказал: «Я так рад тебя видеть, старина». Дэйв чуть было не спросил: «Правда?» За 25 лет их знакомства на памяти Дэйва Джимми ни разу не был рад его видеть. Иногда он чувствовал, что тот не прочь его видеть, но это ведь не одно и то же. Даже когда жизнь вновь свела их, женив на двоюродных сестрах, Джимми не выказывал Дэйву большей симпатии, чем просто знакомому. И вскоре Дэйв начал воспринимать такую версию их отношений как данность. Никогда они не были друзьями, не сражались в пристенок, не пинали консервную банку, дурачись на Рестер-стрит, не гуляли целый год по субботам вместе с Шоном Дивайном, не играли в войну среди куч гравия возле Харвест, не прыгали с крыши на крышу служебных гаражей возле Поу-парка, не смотрели вместе «Челюсти» в Рене Чарльз, вжавшись в кресло и вскрикивая от страха. Никогда они не пытались перещеголять друг друга в лихой езде на велосипеде, не спорили, кто будет Старский, а кто Колчак из «Крадущегося в ночи». Не ломали санок на головокружительном спуске с Сомерсет-Хилл после Бурана 75-го года. И не подъезжала к ним на Геннон-стрит машина, пахнувшая яблоками. Но вот он, Джимми Маркус, день спустя после того, как дочь его была найдена мертвой, и он говорит Дэйву, что рад его видеть, а Дэйв, как и за 2 часа до этого, во время беседы с Шоном, видит, что это правда.